Когда признания заканчивались, председатель обращался к кающемуся брату, не забыл ли тот чего, а затем предлагал ему покинуть зал и удалиться в такое место, откуда он не мог слышать речи, которыми обменивались присутствующие. Когда брат выходил из зала и дверь за ним закрывалась, председатель напоминал грехи, в которых тот только что сознался, сдержанно и четко комментировал их и спрашивал у присутствующих, начиная со старших и наиболее уважаемых членов ордена, мнение по поводу наказания, которое следовало наложить на провинившегося. Большинство присутствующих уклонялись от ответа, и это председатель обязательно должен был учитывать, принимая решение. Наконец, виновного призывали обратно, председатель объяснял ему серьезность его проступка или проступков, призывал не повторять их впредь и произносил свой вердикт. Прегрешения у тамплиеров бывали самые различные. Неисполнение приказов командора, рассеянность во время церковных служб, сбивчивость при подсчете молитв «Отче наш» относительно количества, предписанного уставом, проявление необоснованного гнева на одного из братьев или беспричинное впадение в гнев и прочее. Часто случалось, что вследствие снисходительности к самому себе или просто позабывчивости какой-нибудь брат забывал упомянуть об одном из своих проступков. Тогда ему могли напомнить его грех. Также случалось, что некоторые братья, еще сохранившие гордость, отказывались признать себя виновными или пренебрежительно относились к выговорам, которые им пришлось выслушать в течение недели, потому ли, что упреки казались им несправедливыми, или потому, что они были очень высокого о себе мнения. В этом случае братья имели право и даже обязаны были выступить посредниками между двумя сторонами. Но такая возможность была очень точно оговорена в уставе. Иными словами, тут мы не опасаемся повторений, в своих доказательствах они опирались на совокупность обычного права. Нельзя было выдвигать обвинение против отсутствующего брата. Обвинение должно было формулироваться беспристрастно, четко и обстоятельно. Устав не признавал ни полных признаний, так же, как и надуманных обвинений. Требовалось выступать уверенно и говорить в лицо, вслух, невзирая на уважение и не заботясь об унижении товарища, с которым обвинитель мог находиться в дружеских отношениях. Нужно было действовать во благо ближнего, то есть руководствоваться заботой о спасении его души и исключительно милосердием, а не опасением потерять брата или желанием сбить с него спесь. Поэтому к командору обращались со следующей просьбой. «Прекрасный сир, дозвольте мне поговорить с таким-то братом». Когда разрешение давалось, обвинитель вставал, обращался к тому, кого хотел поправить, в ответ на что тот тоже должен был встать, снять головной убор и приветствовать. Обвинитель провозглашал: «Прекрасный брат, моли о милости за такое-то прегрешение», и он должен был в сдержанных выражениях объяснить, где, когда и как обвиняемый нарушил правила. При этом обвиняемый должен был сознавать, что выступающий брат говорит ради его же блага. Ему не следовало раздражаться, но, напротив, принять порицание и ответить на него, стоя на коленях. «Прекрасный сир, я молю о милости Бога, Преснодеву Марию, вас и братию за то, в чем меня упрекнули». Однако можно было оказаться в роли напрасно обвиненного, не по злому умыслу, но вследствие нечаянной ошибки. Если человек был невиновен, он имел право и был обязан отрицать свою вину, не проявляя при этом ни раздражения, ни чрезмерного негодования. Следовало отвечать со смирением и кротостью в следующих выражениях. «Прекрасный сир, Я молю Бога, Преснодеву Марию и вас, и братию, простить меня за то, в чем меня обвиняют, но нахожу, что в действительности дело обстояло иначе». Или же «Нет, мессир, благодарение Богу я никогда не совершал такого». Либо же так, если можно было сослаться на оправдательные мотивы или на смягчающие обстоятельства. «Сир, дело обстояло иначе». В таком случае именно от обвинителя требовалось привести доказательства своих слов, если это представлялось возможным. Получив разрешение председательствующего, обвинитель указывал на свидетелей проступка. «Сир, здесь присутствуют братья, которым известны обстоятельства случившегося». Председатель капитула поддерживал это требование. «Если есть здесь братья, которым известно это дело, пусть они предстанут перед нами». Один за другим свидетели вставали с места и становились напротив председателя. В своих свидетельских показаниях они должны были строго следовать истине, под страхом совершения тяжкого греха и серьезного проступка не следовало говорить о других ни по приязни, ни по недоброжелательству. Обвиняемый, будучи уверен в собственной правоте, мог, в свою очередь, упрекнуть обвинителя. Если один или другой, или оба сразу оказывались виноваты, председатель повелевал им удалиться и совещался с капитулом относительно достойного наказания. Следовало сохранять в полной тайне неизбежные дебаты и разногласия. Мы увидим ниже, какие санкции применялись к болтливым братьям. Не следовало рассказывать и о неудаче председателя, если он, произнося свой вердикт, не мог добиться единодушия в пользу той или иной стороны. Если какого-либо брата признавали виновным в ряде проступков, то определение наказания для него могло вызвать замешательство. Наказать можно было только за одно нарушение, хотя бы их было допущено 10, но мера наказания, видимо, ужесточалась. Светский человек или монах иного монастыря не мог выдвинуть обвинений против тамплиера. Это допускалось только внутри ордена. Таково было одно из фундаментальных положений, которое, впрочем, свидетельствует, что орден принимал во внимание только мнение друзей. Тем не менее, если какой-нибудь честной муж, мирянин или монах, пользовавшийся особым уважением вследствие своего благочестия, сообщал командору о действиях, которые навлекали бесчестие на обитель, виновного можно было подвергнуть особо тяжкому наказанию, чтобы добиться от него признаний и изгнать его из ордена, не прибегая к капитулу.